Следующий пример. Между атомами элементов с порядковыми номерами 11 и 17 возникает связь, и приведены 4 варианта ответа: металлическая, ионная, ковалентная и донорно-акцепторная.